Глава 18. Вверх по Западной Двине шли еще 7 дней. Дорогу показывал проводник Шумила, родом откуда-то с Верхней Волги, подобранный Харедом по пути к Полоцким землям. Это был молодой, лет 20 мужик, рослый, плечистый, с буйно кудрявой головой и русой бородкой, довольно красивый лицом, с голубыми глазами, излучавшими детское чистосердечие и любопытство. Вместе с отцом Шумила с ранних лет совершал торговые поездки. Бывал и в Полоцке, и в Новгороде, где принял крещение и прожил 2 или 3 зимы. Там же он немного выучился варяжскому языку, поэтому вполне сносно объяснялся с норвежцами. Дорогу он знал прекрасно, сколько переходов на каждом участке пути, трудны ли они, где лучше останавливаться на ночлег, где можно прикупить что-то из нужных мелочей. К тому же он оказался весьма разговорчив и всю дорогу развлекал женщин разнообразными байками, бытовавшими в его родной местности на берегах великих озер Пено, Волга и Серегер, и услышанными от проезжающих торговых гостей. Дома его ждала молодая жена и годовалая дочка, которую отец Сионий по просьбе молодого отца обещал окрестить, когда станут проезжать мимо. Обошлось без приключений. Эти места были мало населены, а княжеская власть вообще сюда еще не добралась. Погостов не поставила и воевод не посадила. И изредка над рекой показывались серые крыши маленьких избушек. 3, 5, редко 7 или 8. Такая весь считалась большой. Людей Ересава почти не замечала. При виде огромного по здешним меркам войска в 2 сотни варягов жители скрывались с глаз. И лишь изредка глупый пастушок в длинной серой рубашке, разинув рот, глазел на толпу незнакомцев, не догадавшись спрятаться. Но возле весей Харальд не останавливался. Дать приют ему и дружине они все равно не смогли бы. А добыча из пары коров и 3 мешков зерна не стоила того, чтобы ссориться с местным населением. Сейчас для него главным было другое. Как можно быстрее уйти, и он не собирался рисковать огромными сокровищами ради ерундовой добычи. Благодаря золоту припасов у Харальда хватало своих. На ночлег останавливались где-нибудь на луговине, разводили костры, для Ересавы и Харальда ставили шатры, а хирдманы прекрасно спали прямо на земле, на войлочных кошмах и овчинах, завернувшись в плащи. Ни днем, ни вечерами Ересава почти не общалась с Харальдом. Он, конечно, был не прочь завести разговор, но не настаивал, когда Ересава отвечала ему односложно и отворачивалась. «Ты обижаешься на меня, Эрисив?» — спросил он однажды. «Нет». «Тогда почему ты не хочешь разговаривать со мной?» «Просто не хочу». «Ты так себя ведешь. Будто я тебя похитил». «А разве это не так?» «Ты сама захотела поехать со мной. Ты могла бы остаться». «Я не могла остаться. Это ты все так устроил, что если бы я осталась, то... Тебя нельзя отпускать одного ходить по Руси». «А здесь еще Русь?» Харальд поднял голову, отвернулся от слепящего пламени костра и посмотрел на лес, неровной черной кромкой отрезавший землю от темно-синего неба. «Не знаю». На самом деле за эти дни Ересава, непрестанно думая все о том же, поняла, почему она все-таки поехала с Харальдом. Тревога о нем и о тех, с кем он может столкнуться, была не главной причиной. Увидев его снова, она не захотела с ним расстаться. Во всяком случае, так быстро и в такой тревожной обстановке. Она прекрасно понимала, что он собой представляет. Тщеславный, самоуверенный, самовлюбленный, наглый, дерзкий, упрямый, жадный до чужого добра, хитрый и коварный. В нем словно собралось все дурное, что доставило его соплеменникам их злую славу в последние 3 века. Но при этом он обладал умом, отвагой, силой, стойкостью, доблестью, тем, что обеспечило норманам их победы, подарило богатство и власть над миром от Британии до Иерусалима. Могучий, опытный и умелый воин, сильнейший из всех, кого она знала, воплощая в себе все их самые хорошие и самые дурные стороны, Харальд был истинным королем викингов. Едва ли где в мире сыщется еще один такой. Дружина обожала своего вождя и готова была идти за ним хоть на край света. К тому же Харальд был красив, статен, слагал стихи, умел подать себя и произвести впечатление на женщин, что обеспечивало ему благосклонность многих, от княгини Ингигерды до царьградской Василисы Зоэ, и чем он беззастенчиво пользовался. И все же, как иногда казалось Елисаве, в его душе жило что-то хорошее. Возможно, наглость и коварство, рожденные необходимостью выжить и занять в суровой борьбе достойное место под солнцем, не задавили окончательно искру Божьего света в его сердце. А может, само тщеславие, желание хорошо выглядеть перед людьми и внушать им восхищение, заставляло его поступать великодушно и благородно. И это был тот редкий случай, когда тщеславие приносило человеку пользу и делало его лучше. Так или иначе, но Елисава осознавала, что жизнь ее сильно изменилась с тех пор, как в ней появился Харальд. Она часто думала о нем. Даже после того, как дала согласие стать женой Магнуса. Отчасти ради достойного устройства своей судьбы. А отчасти за тем, чтобы досадить ему же, Харальду. Именно с Харальдом, а не с Магнусом, княжна соизмеряла свои поступки. Именно благодаря ему вся ее жизнь окрасилась в какие-то новые яркие цвета. Именно он наполнял ее воодушевлением, придававшим сил переносить тревоги и превратности. Если Харальд окончательно исчезнет из ее жизни, она опустеет. И сумеет ли Магнус заполнить эту пустоту? Магнус уже сейчас был конунгом Норвегии и Дании, а Харальд никем, знатным бродягой, из тех, кого раньше называли морскими конунгами. У него есть знатное происхождение, пара бочонков золота и верная дружина, и самоуверенность, заставляющая его считать себя мировым деревом. Много было таких в северных странах, десятки и сотни, чьи-то имена остались в преданиях, о ком-то сама память сгинула в морских волнах или зарыта на 7 стопах незнаемой чужой земли. Так неужели она, Елисава Ярославна, дочь одного из могущественнейших владык Европы, готова разделить судьбу этого бродяги, сгинуть вместе с ним или вознестись к вершинам власти, славы и памяти в веках? Кто знает, все решает только Бог. И те 3 женщины, молодая, средних лет и старуха, что сидят у подножия мирового ясеня и вырезают загадочные руны на палочках жребиях каждого из смертных. У нее еще было время, чтобы решиться, вынуть свой жребий или не решиться. Харальд, наверное, тоже думал о чем-то таком, Вечером, когда раскладывали костры, он приходил и, попросив позволения, устраивался у огня возле Ересавы, осведомлялся, все ли в порядке, не нужно ли чего-нибудь, и при этом смотрел на нее, так будто хотел спросить совершенно о другом. «Благодарю за трогательную заботу. Ты очень любезен». «Ты мой единственный союзник, Эриси. Как же я могу о тебе не заботиться?» «Плохи же твои дела, если твоим единственным союзником является слабая женщина». «Нет, мои дела не так уж плохие. Женщины коварны и переменчивы. Но ты не предала меня, и это очень много значит». «Я предала тебя», — равнодушно отозвалась Ересава. «Я собиралась отдать тебя на смерть, выйти за тебя замуж, чтобы сразу после этого тебя убили. Хотела предать тебя поцелуем, как Иуда Христа. И ты все еще считаешь, что тебе повезло?» «Но ты не сделала этого. А за твой поцелуй я готов и заплатить». Харальд вдруг встал на колени и повернулся, так что его лицо оказалось напротив лица Ересавы, которая сидела на бочонке. Он придвинулся и оказался так близко, что она почувствовала тепло его кожи, его запах, и от этого все внутри всколыхнулось, и по телу прошла горячая волна. Ересава испытывала смешанное чувство тревоги и наслаждения. В это мгновение лицо Харальда казалось очень красивым. Каждая его черта отражалась в ее душе, чтобы навеки там остаться. Глаза с огромными, черными в полутьме зрачками, рыжеватые брови, золотистые, переливающиеся в отблесках костра волосы. Она не хотела смотреть ему в глаза. Взгляд невольно скатывался вниз на грудь, где в вороте рубахи виднелась золотая цепь с крупным крестом, украшенным жемчугом и смарагдами. «Уйди!» Княжна положила руку ему на грудь, намереваясь оттолкнуть. Но он быстро накрыл ее руку ладонью, и от этого прикосновения ее наполнило такое блаженство, что не было сил отстраниться. От его запаха кружилась голова, и хотелось, чтобы это продолжалось вечно. Он потянулся к ней, но Ересава нашла в себе силы отстраниться. Если она сейчас поддастся, то окажется в его власти, а давать ему власти над собой княжна не собиралась. «Ты опять? Харальд, сын Сигурда!» — сердито прошептала Ересава, отнимая у него руку и одновременно отталкивая его другую руку, тянувшуюся к ее талии. Он не любил, когда его называли сыном Сигурда, напоминая о наименее знатной половине его крови. И Ересава знала об этом. И он знал, что княжна это знает. И понимал, что этим она хотела обидеть его. «Я уже говорила тебе, что не желаю иметь с тобой ничего общего». «Мне это бывало и раньше говорили». Харальд усмехнулся, скрывая разочарование. «Но в конце концов все выходило так, как хотел я». «Например, с Марией, племянницей императрицы Зои», — язвительно напомнила Ересава. «Ты сватался к ней, но тебе отказали. И тогда ты похитил ее, чтобы настоять на своем. Ты, наверное, забыл, что добровольное согласие девушки похитить никак нельзя. Любопытно, а свои прекрасные стихи обо мне ты сложил до сватовства к Марии или после? Или тогда твоя преданная любовь ненадолго задремала. Я не собирался на ней жениться, если ты об этом. Я помнил, что у меня есть невеста в городах. Так значит, люди, которые говорят, что ты сватался, солгали? Они лучше заодно, и все прочие саги о твоих великих подвигах. Все мои подвиги, правда? Жестко ответил Харальд, начиная закипать. Сомнений в своей доблести он не терпел. Я знал, что старуха Зоя раззявила на меня свою неравнодушно ко мне. А связываться со старухой я не стал бы, даже если бы смог благодаря этому стать императором Миклогарда. И я сказал, что хочу жениться на ее племяннице, молодой и красивой девушке. Я сделал это, чтобы указать старухе ее место, чтобы она поняла, что совсем не такие, как она, женщины, могут надеяться и нравятся мне. Я отлично знал, что Зоя никогда не согласится на мой брак с Марией, но зато обидится и отстанет от меня. Так и вышло. Так вышло? А я слышала, что она приказала бросить тебя в темницу, якобы за то, что ты уж слишком нагло присвоил добычу, захваченную греками в походах. Эту добычу захватил я, а не греки. И она принадлежит мне по праву. Император Михаил думал иначе. Пусть засунет свои мысли себе в глотку. Однако у этой старухи хватило власти, чтобы тебя, молодого, красивого и доблестного, засунуть в темницу. И как бы ты оттуда выбрался, если бы не еще одна знатная женщина, вытащившая тебя на подоле своей роскошной столы. Не на подоле. К ее подолу я не прикасался, если ты об этом. И спасла меня не женщина, а святой Олаф, мой брат. Он явился ко мне во сне и пообещал помощь. А потом явился к ней и повелел помочь мне. Он исцелил ее от болезни, и она не могла его ослушаться. А конунгу Микаэлю я выколол глаза, чтобы он больше не мог видеть эту уродину, свою жену. И за этот добрый поступок он должен быть мне благодарен. От твоих благодеяний хочется бежать за 39 земель. Тогда зачем же ты поехала со мной? Взвился Харальд. Я не держал тебя. Ты могла бы остаться. Ты не держал меня только потому, что мой брат Всеслав держал тебя. Он мог бы убить тебя, если бы я ему не помешала. А я поехала с тобой, потому что ты просил меня об этом. Очень просил. И все твои люди слышали. Да, Хальдор? Кетер, я не лгу? С тобой невозможно разговаривать. Не найдя ответа, Харальд прибег к обычному приему всех мужчин и только махнул рукой. «Ну и не разговаривай, это мой шатер, а ты живешь вон там!» Повинуясь указывающей руке, Харальд встал и пошел прочь от костра. На самой границе света и тьмы он вдруг обернулся и, посмотрев на Елисаву, улыбнулся. «Ты сказала, что собиралась предать меня поцелуем, как Иуда предал Иисуса? Однако ты наверняка помнишь, что Иисус все равно продолжал любить Иуду». «Уж не равняешь ли ты себя с Иисусом?» Елисава выразительно подняла брови, дескать, «такой наглости я не ожидала». «Нет, любить всех без разбору может только Христос. Но я хорошо понимаю, кто на самом деле заслуживает любви, и чьи поцелуи сладкие, даже если в них таится чуть-чуть яда». «Как бы этого чуть-чуть для тебя не оказалось слишком много!» Проворчала княжна и ушла в шатер, Разговаривать с ним о поцелуях она не собиралась. Но Харальд не сразу ушел, а некоторое время смотрел на полог шатра, будто сказал еще не все. В верховьях западной Двины пришлось вытаскивать ладьи на берег. Дальше пути по воде не было. Здесь находился Волок, соединявший западную Двину с озерами, возле которых брала начало река Волга. Как рассказывали норманы, эта река ниже по течению делалась огромной и полноводной и уходила на самый край света, на юго-восток, чуть ли не в страну сарацин. В низовьях ее когда-то стояло могучее хазарское царство. Варяги довольно хорошо ее знали, потому что ходили с западной Двины на Волгу, которую называли Олкагой, и дальше в Хазарию еще лет 300 назад, даже раньше, чем был освоен путь по Днепру до Греческого моря. Но из-за хазар, препятствовавших развитию какой-то иной силы и власти, варяги во главе с Орегом предпочли искать счастья на Волхове и Днепре. А после того, как князь Святослав Игоревич разбил хазар, волжский путь почти захерел, особенно на этом участке, соединявшем Волгу с западной Двиной. Сюда не добралась пока княжеская власть. На Волоке не было городка, где Тиун собирал бы мыто в княжью казну. Зато и помощи никакой для преодоления Волока не предоставлялось. Торговые гости бывали здесь каждое лето, поэтому широкая тропа Волока не заросла. Но все же по ней пришлось пройти с топором и косой. Куча бревен валялась почти возле того места, где пристали ладьи. Их кинули предыдущие неведомые гости, шедшие с Волги на западную Двину. Следы частых посещений бросались в глаза на каждом шагу. Множество старых кострищ, неиспользованные остатки гниющих дров, обломанные сучья, битые горшки, рваные мехи, стоптанные поршни, прочий мусор. Еще на один след. Ерисава наткнулась сама, когда отошла по важному делу в перелесок. За кустами как-то очень нехорошо пахло. Видно, она не первая зашла сюда по этому поводу. Но уж слишком неприятно. И слишком сирена. Это сколько же надо? Опасаясь наступить во что-нибудь нехорошее, она огляделась и заметила кучу каких-то старых грязных тряпок. Из кучи торчало нечто отдаленно похожее на человеческую руку с полуразложившимися пальцами. Ерисава вылетела из рощи, забыв, чего хотела, с таким визгом, что сбежалась вся дружина, приготовив мечи и топоры. «Там! Там!» Ерисава все еще жмурилась от ужаса, сглатывала, подавляя рвотный позыв, держала себя обеими руками за горло и не могла говорить. Движением брови Харальд послал людей проверить, что там такое, и обнял Ерисаву. Она с готовностью прижалась к нему, с наслаждением ощущая крепость и мощь его тела. По крайней мере, он был живым, красивым, теплым. И запах пота, смешанный с неистребимым ароматом восточных благовоний от одежды, сейчас казался ей слаще всего на свете. «Мертвяк!» — пояснили Кетер и Хедин Кудрявый, через некоторое время вернувшись из рощи. «Уже не свежий. Лисы пообглодали. Отчего умер?» От удара топором по голове, насколько там еще можно рассмотреть. То ли разбойники купцов грабили на Волоке, то ли сами купцы чего не поделили. Но он обобранный, ничего нет, даже пояс снят. Только рубаха и рваные портки. Но когда человек умирает от удара топором по голове, это не заразно. Так что не бойся, Элисив. Кетель ухмыльнулся. На прохождение Волока потратили 2 дня. Ладьи разгрузили, но ни лошадей, ни телег, ни волокуш тут взять было негде, и хирдманы переносили груз на плечах. По земле раскладывали 2 ряда бревен вдоль тропы, будто колеи на дороге. Поверх них клали еще несколько бревен поперек. На них ставили ладью и толкали. Когда корма соскальзывала с посредних бревен, их подхватывали и переносили вперед, подкладывая под ее нос. И так все 5 роздыхов. Елисава и ее женщины, пройдя очередной роздых, присаживались в тенечке отдохнуть. Через 3 таких перехода наступал вечер, и им ставили шатер. Но они были единственными, кому удавалось спокойно поспать. Несмотря на то, что люди сильно уставали за день, Харальд разрешал отдыхать одновременно только половине дружины, а остальные несли дозор. На волоках проезжих почти всегда подстерегали любители чужого добра. Здесь ведь не на реке, где их не достать. Здесь люди слишком заняты и почти беззащитны. Но то ли разбойники промышляли в других местах, то ли сочли 200-ную дружину не слишком легкой добычей, однако никаких врагов, кроме болотной срякоти, комаров, усталости и проклятых бревен, норвежцы не встретили. В конце концов ладьи снова спустили на воду озеро Пено. Очень длинное озеро от этого места простиралось и на север, и на юг, еще примерно на 1,5-2 дневных перехода. Здесь никакого жилья не было, только обычные остатки старых кострищ. Не желая больше ни на что наткнуться, Елисава теперь, прежде чем отойти, посылала вперед Крисавку, чтобы та убедилась, что в роще все хорошо. Хоть Елисава не гребла и не толкала ладьи, в эти дни она измучилась не меньше мужчин. Подошел срок очередных женских недомоганий. У нее все болело. Княжна чувствовала себя разбитой, обессиленной. И больше всего на свете ей хотелось покоя. Хотелось оказаться в горнице Киевского княжьего терема, на своей перине под мягким одеялом. А вместо этого приходилось то идти, то качаться в ладье, где ей кое-как устроили некое подобие ложа из пропахших дымом и сухой травой овчин. Вечерами черединки стирали нижние рубашки, сушили их на жердях возле костров, из-за чего те местами обгорали, но до утра не высыхали. Утром их сворачивали влажными, а вечером опять пытались сушить. И так несколько дней подряд. Теперь Елисава в душе кляла и судьбу, занесшую ее в такую глушь, и себя, и Харальда, и даже отца. Нет бы ему отцовской властью отправить ее из Рюбича домой. А здесь она одичает совсем, мхом порастет, как лесовица. Увидят норвежцы свою будущую королеву и скажут, что это за хюль вдруг нам привезли. Элисив, ты не хотела бы отдохнуть несколько дней в человеческом доме? Спросил ее Харальд, пока его дружина, спустив ладьи на воду, отдыхала. «А здесь есть человеческий дом?» Она огляделась. «Здесь нет, но в переходе на восток есть селение. Мы там останавливались по пути из Альдейги, и хозяева заверяли меня, что будут рады принять нас в любое время». «Еще бы! подхватил Ульф. «Ты оставил им 3 марки серебра и браслет хозяину в подарок. Людям необходимо передохнуть, помыться. Нам нужно купить хлеба, починить одежду, устроить охоту или купить несколько коров или овец. Короче, я хочу заехать туда еще раз. Ты не против, Эрисив?» «Я не против, если ты считаешь, что такая задержка нам не помешает. Мы ведь потеряем не меньше 5 дней, если считать на дорогу до того селения и обратно». «Что делать? Ближе жилья нет». «Есть! Жабачев! Там! Славянский!» Проводник шумило махнул рукой, куда-то залез. «Но туда ладьями не проплывешь, ногами надо идти. А к нам в Ходьшин по воде можно, удобнее же». «Так ты откуда?» — спросила Ярисава. «Оттуда. Я ведь сам ходьшинский. И Ходьша, Хотонек Тишилович, пращур мой был. Мы там его и подобрали», — подтвердил Харальд. «Когда мы шли из Альдейгии, дорогу до этих мест нам показали люди с реки Сас, а дальше они не хотели идти, и нам пришлось нанять его». «У нас хорошо, гостям всегда рады», — продолжал словоохотливый проводник. «У нас торговые гости часто бывают, и двор гостиный стоит, и даже лавки. На все вида в день. Торг в селе большой. Приезжают люди, соль, меха, меды, хлеб привозят, всего привозят. Но то попозже будет. Сейчас еще нет никого. Вам всем места хватит». Как нежеланен казался отдых, достался он недешево. Путь по озеру до Ходьшина занял весь день и половину следующего. За бортами тянулись берега, местами высокие и обрывистые, поросшие лесом, где хвойным, где смешанным, а порой низкие и заболоченные. Потом вышли в реку Волгу, и смен 5-6 двигались по ней. Соединяя 2 озера, она сама была здесь широка и полноводна, особенно после недавних дождей. Озеро Волга, куда вышли из протоки, на высоких южных берегах бросались в глаза серовато-белые выходы известняков из-под растрескавшихся известковых глыб, похожих на развалины древних стен. Берег Ключи. Шумило называл их кипятками и уверял, что вода в них непростая, целебная, за что ее называют особым словом «здоровец». «Она, вода-то, особенная», — говорил он. «Летом прохладная, а зимой тронешь — теплая». Миновали остров, довольно большой, но необитаемый. Во время весенних разривов его нередко затопляло. В одном месте Шумило показал святилище Лады, обычную поляну на опушке березовой рощи, где стоял потемневший от времени деревянный идол. В нем с трудом можно было различить черты женщины с кольцом возле груди и медведем у ног, со старым медвежьим черепом на вершине. В пустынном месте этот зубастый череп производил особенно жуткое впечатление. Больше ничего не было, поскольку святилище предназначалось только для девичьих хороводов и игрищ, для которых нужна не крыша над головой, а наоборот, простор. Девушки и молодые женщины всей округи собирались там на весенних праздниках, и это место называлось «Девочье». Отец Сионий с неудовольствием качал головой, но Шумило разводил руками. «С тех пор, как велел князь Владимир всем во Христа верить, ты, батюшка, из божьих людей, здесь первый. Кабы тут князь город поставил, воеводу с дружиной посадил, церковь срубил, да попа дал, тогда, может, и окрестился бы народ. Особенно, если бы, как в Новгороде, крещенным в податях послабление дать. А так волхвам тут по-старому раздолье. «Нет бы вам село поближе к Волоку поставить», — укоряла Шумилу Соломка. «И гостям удобно, спины не ломать 3 дня лишних, и вам выгода». «Да, как знать, какие будут гости. Такой лихой народ ездит, матушка, что не приведи, Макош. Воевод с дружинами тут нету, чтобы нас оборонять. Сами мы себе и дружины, и воеводы. Вот, стрый мой Тихоня, Тихонрав Хатанекович, у нас теперь старейшина. Он и воевода, если даст Перун воевать». «С кем же воюете?» — с любопытством спросила Завиша. «Вроде тут ни степи, ни варяг нету. Может, чуть какая?» «Да, какая чуть!» Проводник махнул рукой. «Жабачевские, бывает, похаживают. Они ведь не нашего уже корня, славянского. С Ильменя пришли. И девок у нас крали, и скотину. Всяко бывало». «Ну, девок красть — небольшой грех. Без этого никак. Не на своих же жениться. А вот что скотину уводят, это да, тут ополчишься». «Прошлым летом из-за девок злое дело и вышло», — продолжал делиться Шумила. «Братанич мой Скорята на Купалу девку себе высмотрел. Тут известие одной. А жабачевские парни влезли. Не твоя, говорят, не отдадим. Она нашему кому-то, дескать, с Ярилы Сильного еще обещалась. Ну, наши собрались тоже, не уступать ведь. Сперва парни подрались, потом и отцы встряли. Игрища же медовухой все налиты по самые маковки. Такое побоище было, прямо тебе Парамона в двор. Хотели даже князьям жаловаться. Да не рассудили, каким именно, то ли в Смоленск, то ли в Новгород. Здесь до обоих одинаково далеко. Кто первым приедет, тот и суди. Так и ходим теперь, волками друг на друга смотрим». «Да, весело у вас живут», — вздохнула Соломка. «Крешему бы такое веселье». Вскоре после того, как ладьи из озера вышли в реку Волгу, слева показалось село, как и большинство славянских сел, вытянутое вдоль реки. При виде целого обоза ладей жители собрались на берегу. В основном мужчины и подростки, женщин было мало. У каждого из мужчин, как заметила Елисава, за поясом торчал топор. Кое-кто вооружился рогатиной. И правильно. Как знать, с какими намерениями явились сюда варяжские гости. Елисава слышала, как Хардор что-то сказал Торгауту, и несколько норманов вокруг них расхохотались. Она разобрала только, что исландец упомянул Сикилий. Видимо, вспомнил, как дружина грабила богатые южные города и сравнил их с этим селом, большим и богатым по местным меркам. Ладьи подошли к берегу. Шумила первым выпрыгнул в воду и побежал к толпе мужчин. Возглавлял местных мужик средних лет и среднего роста в довольно потасканной лисьей шапке с острыми чертами лица и пристальным взглядом желтоватых глаз. Это был нынешний старейшина Тихонрав, иначе Тихоня. К нему и устремился с приветствиями Шумила. Увидев его, ходшинцы немного расслабились. Тихоня даже улыбнулся и обнял братанича. Харальд в сопровождении нескольких хирдманов вышел на берег. «Приветствую тебя, Тихона!» воскликнул он, кивнув старейшине. «Рад видеть тебя здоровым, а твой род благополучным. Мне и моим людям нужно пристанище на несколько дней. А еще мы хотели бы купить кое-каких припасов. За все это хорошо заплатим». «Всегда рады гостям дорогим». Тихоня, которому Шумила перевел эту речь, поклонился. «Гостиный двор свободен. Припасов маловато, правда, но поищем чего-нибудь». Договорились быстро, и норманы начали перетаскивать свою поклажу на гостиный двор. Он стоял не в самом селе, а шагах в 100 тоже на берегу. При нем оказалась большая баня, и местные парни и подростки по распоряжению Тихони уже таскали туда дрова и воду. Шумила ушел в село к своим. С парнями объяснялись Соломка и Завиша, взявшиеся руководить приготовлением бани и еды. Боярыням, как и самой Ересаве, после долгой дороги очень хотелось наконец помыться и снова почувствовать себя женщиной, а не рисовицей замшелой. За время пути, пока стояла жара и вода прогревалась, они несколько раз купались в реке, но в последние дни похолодало, и такой возможности больше не было. Под вечер, когда все гости помылись и для дружины варили кашу, Харальда с его приближенными пригласили на пир в село. Он ушел, взяв с собой человек 10. Звал и Ересаву, но она не пошла. Что она скажет хозяевам? Объяснять всем подряд, что она, дочь Ярослава Киевского, едет с дружиной варягов, чтобы выйти замуж, неизвестно за кого, княжна не собиралась. Конечно, ходшинцы приметили среди гостей несколько знатных женщин, из них одну взрослую, но не замужнюю девушку. Однако удовлетворять их любопытство совсем не обязательно. Пусть думают, что хотят. Будет местным бабам о чем посплетничать долгими вечерами на посиделках. Местным мужчинам тоже было о чем поговорить. Не успел Шумила обнять молодую жену и старую матушку, как за ним прибежал младший Тихонин сын, Седьмушка, и позвал к старейшине. «Слушай, Шумилка», — начал Тихоня, выставив из избы женщин и верев тому же Седьмушке сторожить в сенях и никого покуда не впускать. «Потолковать с тобой хочу». Ты с этими варягами уже целый месяц толчешься. Все про них вызнал? Вызнал по мелочи. Шумила пожал плечами. А чего тебе, стрюшка, хочется? Гости новгородские проходили. После вас уже, когда ты с этим ушел. Любопытно во много порассказали. Дескать, были на Ирмень-озере гости киевские, и баяре, будто киевскому князю, гость пришел варяжский из-за моря греческого, и сокровищ привез несчитанных, золото, серебра, каменьев, чаш золоченных, платья цветного и всего такого, что не перечтешь. И что зовут его вроде... Оралт. Это ведь он? Он, подтвердил Шумила. Харальд его зовут. Сам он из Нареги, из-за Варяжского моря. А перед тем 10 лет за Греческим морем ходил. И добра там нажил всякого. Щедрый мужик, это да. Мне 500 гривен серебра обещал за дорогу. Дал, не обманул. Еще говорили, что с князем Киевским он рассорился, будто даже дочь княжескую похитил, а князь его догнал, хотел в погреба глубокие посадить, Однако княгиня отговорила. Вот варяга и отпустили во свояси. Про погреба не знаю. Или... Шумило нахмурился. В разговоре с девушкой упоминалась темница и какая-то женщина, вытащившая оттуда Харальда на подоле. А может, и были погреба. Слыхал вроде такой разговор. Леший с ними, с погребами. Тихоня поморщился. Ты про золото скажи. Ребята видели, как варяги от ладей бочонки да мешки таскали. Говорят, припасов хотят купить. Стало быть, ни мёд и ни зерно у них там. Может, серебро? Добыча у него с собой, наверное, сообразил Шумила. Все его люди при нем, где бы он ее оставил? Как киевский князь ему сокровища вернул, с собой возит. Бочонки тяжеленные, одному не поднять, и в иных погромыхивает что-то. Ну ладно. Тихоня хлопнул его по спине. «К жене ступай!» Шумило ушел, а старейшина крикнул сыновей. «Всех дедов ко мне созовите!» — велел он. Поговорив с Тихоней, отцы и деды, главы семей, собравшиеся на вечернем пиру в общине, посматривали на Харальда немного странно. Но он не обращал на это внимания. Он привык к тому, что всем окружающим внушает любопытство, почтение, удивление, даже страх. И его это вполне устраивало. Желая заручиться дружбой людей, он щедро раздавал подарки. Перстни, бронзовые пряжки, даже серебряные монеты. Хоть шинцы принимали подарки и переглядывались. В гостевом доме не было никаких отдельных помещений, и Ярисава с боярынями устроилась там же, где и хирдманы, только отгородив дальний конец занавеской. Она уже легла и почти заснула, когда Харальд с приближенными вернулся из Ходшина. Судя по голосу, слегка пьяный, но не так, как бывал в Киеве или во Всесвяче. Ходшинцам он не настолько доверял, чтобы сильно напиваться с ними. И все же, когда он вломился за занавеску и сел на край ересавиной лежанки, запах медовухи был весьма ощутим. «Ты спишь, Фрейя Злата?» — осведомился Харальд, наклонившись к ней. «Сплю!» Сердито ответила Ярисава и накрылась одеялом с головой, надеясь, что он отстанет. Но руки Харальда принялись настойчиво оглаживать ее по спине, по плечам, по бедрам, одновременно отыскивая лазейку внутрь ее убежища. Ярисава села и оттолкнула его. «Чего ты хочешь?» «Пожелать тебе хорошего сна». «Ничего себе! Вломился, разбудил, а теперь хорошего сна желает!» «Я хотел присниться тебе». «Приснился уже. Не слышал, как я от страха закричала?» «Не сердись». Харальд нашел в темноте ее руку и прижал к своему лицу. Он держался слишком развязно. Но Ярисава не хотела шуметь, чтобы не разбудить спящих боярынь. «Я соскучился по тебе». «Да уж, давно не виделись». «Давно. Для меня давно. Ты теперь почти всегда рядом со мной, Эриси. Но мне этого мало. Я хочу большего». Харальд придвинулся к ней ближе, обнял, несмотря на ее попытки отстраниться, и уткнулся лицом ей в шею. «Я люблю тебя. Я хочу, чтобы ты была со мной. А ты все время только зришься и отталкиваешь меня. С тобой по-другому нельзя, иначе ты зайдешь слишком далеко, вот как сейчас. Допусти же меня. Не могу, шептал Харальд, обжигая дыханием ее щеку. Не могу больше. Ты мне нужна, Эриси. Ты же будешь моей женой. Ну почему не сейчас? Потому что ты сошел с ума, Харальд, сын Сигурда. Зашипела Елисава силой, отдирая от себя его руки. От его тепла, даже от запаха медовухи, у нее кружилась голова, и горячее, нескрываемое желание Харальда наполняло ее тревожным и отрадным волнением. «Я не собираюсь становиться твоей женой. Я собираюсь выйти за Магнуса и выйду. Я буду тебе племянницей. Вот повезет мне с родичем». «Ты не выйдешь за Магнуса». Харальд отодвинулся, крепко взял ее за плечи и встряхнул. И княжна испугалась, впервые в полной мере ощутив его силу. Мало кто из мужчин смог бы с ним справиться. Что же говорить о девушке? «Ты не выйдешь за этого сопляка моего племянничка. Он тебя недостоин». «Дай мне самой решать, кто меня достоин». «Не говори глупостей. Ты споришь со мной из упрямства. Ты хочешь меня, я это вижу». «Как ты смеешь?» Елисава покраснела от стыда и негодования. «Ты забыл, с кем говоришь. Я обещала мою руку Магнусу Конунгу, а ты обещал и клялся Одином, Христом и Фрейром, что не будешь мне мешать. Или ты забыл, чем поклялся? Если ты нарушишь клятву, тебе уже никогда женщины не понадобятся. А я выйду за Магнуса, даже если ты будешь против. В твоем благословении я не нуждаюсь». «Если ты выйдешь за Магнуса, спокойной жизни тебе все равно не дождаться. Этот сопряк захватил Норвегию, хотя я имею на нее такие же права, как он, даже больше. Он сын Олова, а я брат на поколение старше его, и значит, права мои больше. Он никто, он сын рабыни, Магнус. Ни одного конунга Нордранда не звали Магнус, а мое имя Харальд. Я наследник Харальда Прекрасноволосого, и любой тинг признает мои права». «Особенно если ты каждому бонду подаришь по золотому кольцу». «И подарю. У меня хватит золотых колец на всех бондов Норвегии. Магнусу негде столько взять, и ему придется поделиться властью со мной. А если он не захочет, я его убью, и ты овдовеешь. Тебе все равно придется выйти за меня. Если ты, конечно, не захочешь вернуться к отцу и нянчить там детишек своих братьев». «Так вот, что ты задумал». «А ты не догадывалась, зачем я возвращаюсь в Нордленд?» «Похвастаться своими подвигами. Зачем же еще?» «Я совершил достаточно, чтобы доказать, что все эти сомнения в чистоте моего рода — бред и болтовня. Я конунг из рода Харальда Прекрасноволосого, и теперь никто не посмеет в этом сомневаться. Я еду, чтобы взять мое наследство. И если ты желаешь быть настоящей королевой Норвегии, тебе лучше принять мою сторону. если ты не хочешь быть сначала женой сына рабыни, а потом его вдовой, то тебе лучше сразу выбрать меня». «Ты хочешь заставить меня передумать, чтобы тебе не пришлось нарушать клятву?» «А пока я ее не нарушил, ты можешь убедиться, как много дал мне Фрейр». С этими словами Харальд силой опрокинул ее на лежанку, прижал к тюфяку и стал целовать, стараясь добраться до губ. Однако ему это не удавалось, потому что Елисава, лишенная возможности вырываться, отворачивала лицо. Если бы Харальд действовал помягче, то мог бы кое-чего добиться, ибо княжну тянуло к нему, и чем дальше, тем труднее ей было справиться со своим влечением. Но он пытался заставить ее, и тем самым вызывал только гнев и упрямое желание противиться. Елисава пробовала кричать, и хотя его поцелуи частично заглушали крики, Завиша проснулась и толкнула соломку. «Ярославна, что там с тобой?» — окрикнула соломка, не видя в темноте, что происходит на соседней скамье, и только смутно различая какую-то возню. «Домовой, что ли, душит?» — охнула Буденниха и подошла ближе. Протянув руку, она наткнулась на плечо Харальда и взвизгнула. «Иди к троллям!» — крикнула Елисава, ухитрившись лбом ударить его в лицо, из-за чего он вынужден был слегка отстраниться. «Уйди сейчас же! Иначе я никогда, клянусь, слова тебе не скажу, не взгляну на тебя даже, и делай, что хочешь!» «Что случилось?» — спросил кто-то из-за занавески. «Конунг, ты там?» Видимо, в голосе Елисавы Харальд услышал такую суровую решимость, что опомнился, сообразив, что ему действительно грозит навсегда потерять расположение княжны. Он встал, провел рукой по лицу, перевел дыхание. «Прости, Элисив», — выговорил он. «Не сердись, я не хотел тебя обидеть. Ты понимаешь?» «Я понимаю. Я совершила очень большую глупость, согласившись поехать с тобой. Мне следовало остаться со Всеславом, и тогда я была бы в безопасности. А что будет с тобой, мне все равно. Если ты позволяешь себе так со мной обращаться, то не заслуживаешь...» «Нет, Элисив!» Харальд снова сел и схватил ее за руку. «Ты мне дороже всего на свете. Ты мое самое большое сокровище. Я не могу с тобой расстаться. И когда ты говоришь, что выйдешь за Магнуса...» Он зажмурился, как будто не мог вынести этого зрелища даже мысленно. «Я схожу с ума. Это неправильно. Ты погубишь и себя, и меня, если сделаешь это. Подожди, дай мне время. Я докажу, что я заслуживаю тебя». «Пока ты заслуживаешь только гривну золотом Виры за покушение на знатную женщину». «Я заплачу?» — Харальд улыбнулся. «Хоть сейчас. Вот, возьми». Он стянул с запястья тяжелый золотой браслет греческой работы и положил его на колени Елисавы. «Здесь есть гривна? Если мало, еще дам». Он быстро снял с шеи цепь с оправленным в изумруды крестом и присоединил ее к браслету. «Возьми, что хочешь. Мне ничего не жалко». «Как удобно быть богатым!» — буркнула Елисава. «Делай, что хочешь, потом откупишься. Но имей в виду, Харальд, сын Сигурда, Если ты натворишь нечто такое, что мои братья не смогут простить, золотом тебе не отделаться. Платить придется кровью. Я имею в виду. По-славянски согласился Харальд, и Елисава наконец улыбнулась. Он знал, что ее забавляют его попытки говорить на ее родном языке, и все чаще этим пользовался.